местные и весьма человечны. Карма шла бы еще быстрее, но хилки тестировались и будут тестироваться еще долго. На моей земле проверка новых медицинских препаратов могла идти годы. Тут было с одной стороны гораздо быстрее, с другой, проверяющие имели дело с чем-то принципиально новым, что задачу усложняет. Пока этот процесс шел, использовать свою продукцию, чтобы лечить окружающих, я не мог, но возможности проявлять добродетели все же были, и немало. Взять хотя бы моральную поддержку Кразика, хе. Я даже записался в дружинники и помогал с благоустройством улиц вокруг дома. Казалось бы, столь развитая цивилизация может это обеспечивать, это без усилий людей, но тут все было сделано намеренно. Элемент воспитания и сплочения социума. Сам работаешь, сам поддерживаешь порядок и благоустроенность, сам растешь морально, и немного, физически, работает. А в моем случае, еще и приносит карму, которая, собственно, и есть отображение морально-духовного роста. Устаю, конечно, но алхимические хилки силы восстанавливают, а результат того стоит. Сплю, правда, не очень хорошо. Вероятно, стресс от всего накапливается, поскольку, хоть я и высыпался, но чувство от сна было какое-то мутное, и сны в голове не оседают. Ну да ладно, втянусь, привыкну, и все наладится. А пока что нужно стараться. Усилия принесли свои результаты. Еще одна неделя, и 6 десятков кармы. Можно было бы сказать, что таким образом можно копить ее в больших количествах, тихо и спокойно, но на самом деле ее накопление замедляется, когда повторяешь примерно те же действия. Все же, прогресс был хороший. Осталось проверить, что принесет эта крутка. Тьфу-тьфу, и потереть монетку. Школа магии псионика, System Shots 2, применяется немедленно. Ну, это определенно полезно, но слегка. Я получил набор слабых, но полезных способностей. Полезных, но таки слабых. Хотя это я уже зажрался, пожалуй. Выпади оно раньше, и я был бы крайне рад. Сейчас, ну, в первую очередь меня порадовал навык создания психоотражающего барьера. Недолговечная, не очень сильная, но все же защитная способность, защищающая и от стрелкового оружия, и от рукопашного, и от энергетического, почти от чего угодно, в общем-то, хотя газы или радиация, все же среди исключений. Помимо этого в списке доступного был криокинез, смахивающий на более слабую версию снаряда тибетской пушки, даже не смахивающий, то же самое и есть телекинез, вроде бы идентичный тому, что у меня уже есть, но более утомительный, хотя вероятно их можно сложить, попробовать стоит, способность ощущать и слегка воздействовать на электричество, никаких молний с рук, но скажем немного увеличить или уменьшить сопротивление проводов вполне возможно, телекинетическая хватка для придания объекту устойчивости, и еще одна полезная способность, пси-стимуляция мышц, ускоряющая рефлексы и, ну, скорость бега. Я уже отмечал важность умения убежать от врага. Способности кики лимит. Применяется немедленно. Еще одно усиление, которое по большому счету дает то же, что и прошлое усиление ки лимита. Ничего. Большое, жирное ничего. Ну и ладно. Не ослабило же, а усилило, в любом случае. Артефакты сапфировый жезл. Хиксин. Доступно в хранилище. О, а вот это меня радует. В чем-то эта штука хуже рассеивателя. Меньше дальность, еще сложнее целиться, и вероятно был бы бесполезен против монофагов, но это артефакт дальнего боя, имеющий неограниченный боезапас, и эффективный против магических существ. Того демона под канализацией можно было бы расковырять, вероятно. Да и признаться, довольно красивая штука, крупный сапфир в рунированной оправе из белого металла выглядел клево. Заклинание луч души, демон Эссоулс, применяется немедленно. Еще одно моноосновное заклинание, еще и требующее жезла волшебной палочки для каста. Даже если эту роль может использовать свежевыпавший сапфировый, или скажем мой эльнский жезл, что не факт, у меня все равно нет маны. Да и пофиг, такие обломы меня больше не беспокоят, у меня есть алхимия. Призыв Джибрил Гавриил, но гами но лифи, доступно в хранилище. Ну, что я тут скажу? Будь у меня возможность как-то гарантировать ее лояльность, и да, в данном случае это именно она, и я бы, вероятно, сделал это немедленно, несмотря на то, что пришлось бы объясняться с окружением и властями. Как бы так ее описать? Ангел-боевик без бога, в эру отмененных войн сублимирующая жажду сражений книгами. Одна из сильнейших существ в мире с магическими, техническими, и техномагическими цивилизациями. Широчайший набор способностей, черт, под ее защитой я, пожалуй, рискнул бы и на владыку демонов идти. Ту вампиршу генерала она раздавила бы легко. К сожалению, если ее призвать, не имею ни малейшего представления, чего от нее ожидать. Может и меня раздавить, она отнюдь не милая добрая девочка, хотя красивая, зараза. Обидно, блин, но ее рискну призывать только в случае апокалипсиса, когда хуже уже не будет. Артефакт жезл волшебника Realms of Arcania доступно в хранилище. Еще один магический жезл, пхух, с совсем другим функционалом, отличающимся от двух имеющихся от меня. Сейчас это просто магическая палка. Ну, как просто. Даже в своем начальном состоянии он имеет несколько полезнейших свойств. Во-первых, он практически неразрушим. Во-вторых, это магическое оружие, которым можно отдубасить хоть привидение, хоть элементаля, хоть того же демона. В-третьих, у меня с ним связь, благодаря которой его невозможно отнять, в любой момент и из любого места могу призвать в руку. Помимо этого, бонусом, так сказать, я получил знание о потенциале улучшения. Два несложных последовательных ритуала могут наделить его дополнительными свойствами. Первый дает возможность усилием воли создавать свечение и превращаться в веревку и обратно. Второй делает его магическим каналом, позволяющим экономить энергию при применении заклинаний. Оба ритуала требуют магической, точнее астральной, энергии. Ха-ха, я, правда, был уверен, что тот же эффект дадут карты усиления, но тратить их на это все равно глупо. Что вздыхаешь так, осведомился я у Ланха. С коллегами к этому моменту мы успели перейти на «ты», чему поспособствовал и тот случай, когда мы вместе играли с Лаймом в футбол, не спрашивайте. Спиртного я точно постараюсь избегать. Новости так себе, проворчал Филис. Похоже, дело таки идет к войне с пандиректоратом. Они все ближе подходят к нашим колониям, а когда найдут, ну, будут проблемы. У нас больше порядка, но по численности. Он нервно дернул ухом. Всегда надеялся, что если такое и будет, то не при моей жизни. Но боюсь, так не повезет. Первым моим порывом было сказать, я тут ни при чем. Разум, однако, взял верх. Будем надеяться на лучшее, произнес я, а в крайнем случае, полагаю, Джибрил воспримет идею космической войны с энтузиазмом. Ангел как минимум не хуже Дредноута. Понимаю, что это не из-за меня, но чувство все-таки неприятное, признался я дома. Выговориться все-таки хотелось, пусть и мысленно. Местные для такого используют своих ангелов, а я вот плачусь гримуару. Ну, соответствую имиджу чернокнижника, и ведь ничего же не могу сделать. «Разве что Джибрил призвать, не стоит», — ответил Вейс. Я кивнул. «Вот и я о том же. Со временем наша работа над алхимией принесет какие-то результаты, возможно достаточные, чтобы предотвратить войну, но сейчас в Эльнсе хотя бы можно было грохнуть владыку демонов. Тут такое не прокатит, слишком у них там все раздроблено». Я на секунду задумался. «Хотя, хм, есть же еще один вариант, в теории. Если не можешь уничтожить, то возглавь», предположил гримуар. «Мы определенно научились неплохо понимать друг друга. Для этого наших сил может быть достаточно». В точку. Я перевел взгляд на свой браслет. «Ангел, у меня есть одна мысль, и мне нужно твое мнение. Что ты можешь сказать насчет 14? Насчет небесной сети можно сказать многое, но лично для меня самым ярким ее качеством является, пожалуй, оперативность и нахождение в постоянном контакте. Хотя ангелы, по крайней мере официально, не стучали на своих хозяев, но при запросе со стороны оного ангел вполне способен соединить с большим боссом и мощно и выделить толику ресурса, чтобы терпеливо выслушать даже идиотское предложение. Мои смутные мысли электронный мегамозг идиотскими не посчитал, кажется. Вероятно, потому, что я не предлагал никаких гениальных идей, всего лишь толику помощи своими уникальными возможностями с тем, что наверняка уже делали, и скорее всего довольно давно. Если имеется потенциальная угроза со стороны ближайших к территории конфедерации членов пандиректората, и вообще со стороны этого агрессивного, но имеющего внутренние проблемы государства, почему бы не добавить им внутренних проблем? Помощь повстанцам, внутренние трения, провокации восстаний, и вдобавок, прямой захват власти на планете другой, ну или не прямой, через контроль официальных и неофициальных властей. Я, конечно, не какой-нибудь менталист-телепат, способный брать народ под контроль, собственно, мои пси-способности для такого вообще не годятся, но все же могу изрядно поспособствовать. То же заклинание «друзья» вполне способно изрядно посодействовать, а это всего лишь самый очевидный из вариантов, но весьма сомнительный, поскольку передать это заклинание агентам я не смогу. Моя магия требовала моего присутствия на месте, так что это было сомнительным вариантом. А вот алхимия, это уже интереснее. Даже на моем уровне, я не то, чтобы уперся в верхний лимит, но уже более-менее ощущал пределы своей креативности и доступных ресурсов, я мог обеспечить уникальными возможностями, и по сути необнаружимыми через технологические методы. Даже банальная бомба, не обнаруживаемая детекторами, может помочь в проведении какой-нибудь спецоперации, а у меня бывали и более интересные вещи. И если соединить планирование с возможностями алхимии это может существенно помочь с предотвращением войны. Правда, мои творческие порывы были порядком непредсказуемыми. Я мог продвигаться в нужную сторону, некоего конкретного творения, но меня то и дело заносило в сторону. И все же это было достаточно перспективно. Были и другие варианты. Например, сделать кого-то из агентов магом с помощью карт класса. Правда, это потребует раскрыться сильнее, а новоиспеченный волшебник, если такой класс будет кому-то доступен, еще должен будет освоиться с новыми способностями. И не буду упоминать потерю карты, хотя они мне не так уж нужны. Все же, все это маленькая цена, если удастся предотвратить большую войну. Мы ценим ваше желание и помощь, и ваше предложение будет использовано, сообщила небесная сеть, использующая на голоэкране свое официальное, андрогинное лицо. И рады, что чужие жизни беспокоят вас достаточно, чтобы раскрыть еще часть своих способностей. Не раскрываться полностью, естественное человеческое желание, тем более в вашей необычной ситуации, но мы надеемся, что вы продолжите быть ответственным гражданином и используете свои предыдущие и новые способности на благо человечества. У меня чуть дернулась щека. Следовало ожидать, что Суперий не только наблюдает за мной, но и понимает, что я держу в рукаве запас трюков, но то, что она знает о новополучаемых, не было неожиданно. Но все же, я все-таки человек, пусть и не местный, и мой вклад может быть, как минимум уникальным. Именно так, поэтому мы хотим предложить вам несколько вариантов. Спал я плохо, скорее всего из-за беседы с местным Скайнетом, и снилась соответствующая муть. Запомнился фрагмент, в котором какие-то ксеносы поклонялись алтарю, на котором стояли фигурки Добрыни и Бэтмена, и гримуар в шапке епископа вел проповедь. Полагаю, неудивительно после того, как мне предложили создать свою религию. Угу, это было основным вариантом небесной сети. Она изучила культуры нескольких входящих в состав пандиректората цивилизаций, продемонстрированные мной и парочку тех, что я не демонстрировал, но имею, способности, и решила, что это наиболее перспективный вариант. Вернее, варианты, от официальной церкви, до тайного культа. Основной проблемой этих планов было то, что в большинстве случаев требовалось мое личное участие. Я только устроился, нашел интересную и безопасную работу, и опять лезть в авантюру, а придется, вероятно. Итак, к какому решению вы пришли? Осведомилась аватарка Скайнета. Я помылся, хорошенько позавтракал, посмотрел новости, но оттягивать этот разговор слишком долго не имело смысла. Можно попробовать, без энтузиазма произнес я. Прекрасно. Если вы откроете больше о своих способностях, я смогу доработать план, но в целом все уже готово. Можете отправляться немедленно, но если хотите или у вас есть незавершенные дела, можно и подождать несколько дней. Все настолько срочно, нахмурился я. Мы просто предпочитаем работать быстро. Вообще-то хорошо бы сперва создать такие инструменты для работы с магией, но это с одной стороны неизвестно когда получится, а с другой над этим можно работать и на другой планете, все равно от ученых помощи было маловато. А если получится, найдется способ переправить, полагаю. Единственное, в лаборатории у меня были поставки материалов со всей планеты и не только, что упрощало работу. Да ладно, тем более я могу запасти в персональном пространстве достаточно, чтобы хватило надолго. В нем, к слову, у меня сейчас хранились пара боевых роботов, на случай если понадобится. Помимо этого меня снабдили запасом оружия, средств защиты, ценностей и валюты пандиректората, но главное, оборудованием для межзвездной связи, включая, очевидно, источник энергии, небольшой реактор. Небольшой по обычным меркам, но все эти безусловно полезные и необходимые вещи заняли большую часть персонального пространства, оно не такое уж большое. Зато я нашел способ избавить его от углекислого газа, заполнить вещами, выдавив при этом большую часть воздуха наружу, а затем снова наполнить чистым воздухом. Как бы там ни было, стоило мне согласиться на предложение и понеслось. Будь тому причиной нехватка времени, или действительно просто желание делать все быстро и эффективно, но не прошло и часа, как я находился в корабле, летящем к новой странной вехе моей странной жизни, изучая предоставленные мне досье, смесь обучающего пособия, плана действий и культурной энциклопедии. По-хорошему, такое нужно изучать несколько месяцев, а лучше лет, но планы Скайнета учитывали то, что мои познания будут оставаться поверхностными. Ангел должен будет помогать. Лучше всего было бы использовать имплант, но вы от этого откажетесь, так что воспользуемся заменой, как сказал и. Умные линзы на глаза, вкладки в уши, сравнительно примитивно, зато куда менее инвазивно. Гаркны, гуманоиды среднего размера, близкие к земным приматам, на мой взгляд выглядели как нечто среднее между обезьянами и орками, но были довольно мирными и довольно религиозными существами. Ну, как мирными, они и между собой воевали, и поставляли солдат, как рекрутов, так и наемников, пандиректорату, но в целом все же это была не агрессивная цивилизация, основной ролью которой в составе пандиректората было сельское хозяйство. Небесная сеть выбрала их первой целью в первую очередь по двум причинам. Религиозности, схожая с человеческой психологией. У обезгаркнов имелось три основные мировые религии, но помимо них было множество различных течений, фракций, сект и микрорелигий, как входящих в Большую Троицу, так и независимых. Прекрасное поле для создания еще одной, лидер которой способен на вполне настоящие чудеса. Это, конечно, не гарантирует успеха и победы над конкурентами, но определенно хороший козырь. Особенно с учетом того, что лингвистическая лечилка, как оказалось, что меня совсем не удивило, работает невзирая на биологию. Это не слишком легко, слегка ошарашенно пробормотал я вслух. И быстро, хорошие планирования и уникальные способности, ответил даже не ангел, а гримуар. Я ничуть не удивлен. Тебе нужно больше уверенности в себе, партнер. Последние три дня были бурными и ужасно шаблонными, честно говоря. У меня крепло впечатление, что из шаблонной фэнтези я угодил в шаблонную фантастику. В любом случае, корабль сбросил меня в глухой деревне, выгодав место и время неподалеку от тяжело раненого бандитами местного жителя. Бурные времена сказались и на этой планете. Проповедь исцеления, еще одна проповедь, по указаниям ангела, очевидно, и подозрительный ксенос, то есть я, становится из подозрительного ксеноса ангелом небесным. Ну, справедливости ради, на моей земле тоже, если бы пришелец провел пальцем по ране, и она закрылась, многие уверовали бы. Следующим шагом стали расположившиеся неподалеку бандиты. Барьерный жезл, психоотражающий барьер, и толика геомантии помогли впечатлить, а затем заполучить новообращенных, и среди этой публики я ожидал проблем с их главарем, но этот тип неожиданно уверовал первым. Он сам едва не прикончил сомневающегося, который присоединился к боссу, когда я его подлечил. Казалось бы, после этого можно было взять паузу и приспособить к чему-то новообращенных, пока впечатление не выдохлось, но нет. Следуя указаниям ангела, мы всей толпой поперлись в местный, монастырь, обличать ложность их веры и насаждать свою, победить священника в религиозном диспуте, когда ты можешь творить чудеса, а он, нет, не так уж сложно. Во всяком случае, когда у тебя есть и, помогающий вести дебаты и приводить правильные аргументы. Сам-то я от религиозной философии довольно далек, даже от земной, не то что местной, несмотря на изученные материалы. В любом случае, монастырь пал, или, скорее, большая часть его членов не поменяли веру, поскольку придуманную небесной сетью версию религии можно было назвать версией местной, вернее сочетающей элементы всех трех местных религий, но решили следовать за новым пророком. Несложно догадаться, каким именно. Часть упрямых сторонников прежнего направления покинули монастырь. Их отпустили с миром, наказав передать весть о новой, истинной, вере. Остальным, впрочем, было поручено то же самое, только распространяли они не среди церковного начальства, а среди местного населения. А еще у монахов, и у бандитов тоже, были кое-какие связи с местными властями. Мелкий обезьян с большими амбициями и толикой компромата на себя и окружающих, который он сдал под воздействием друзья, что может быть лучше для заговора по захвату власти. С одной стороны, я держал его за яйца, с другой, обещал перспективу карьерного роста. Вероятно, это лучшая из возможных основ для подобных отношений, во всяком случае, с атеистом. Санахи призывают к непротивлению злу. Керны, напротив, ставят своей целью активное уничтожение зла. Алонги стремятся уйти от мирского и от соблазнов. Все они неправы. Я обвел собравшихся взглядом. Жизнь – это веревка, натянутая над пропастью. Без точного и аккуратного баланса пройти по ней до конца, не упав в бездну, невозможно. Недостаточно примера или наставлений. Это необходимо уметь самостоятельно. Да, как ни странно, но составленная небесной сетью проповедь учила самостоятельности, хотя, казалось бы, мы тут создаем тоталитарную секту. Но или это не совсем так, или я что-то не знаю о тоталитарных сектах, или, что очевидно, Скайнет лучше меня разбирается в вопросе и планирует на перспективу. Возможно, мне и стоило бы разобраться самому. Знания не сказать, что бесполезные, но я совершенно не хочу ничем таким заниматься, откровенно говоря. Сейчас это просто кажется лучшим вариантом из доступных, потому и сотрудничаю, но при первой возможности передам пост, сан, кому-то другому, а сам слиняю с деньгами, частью, не всеми. И пусть ждут второго пришествия пророка, секте это только на пользу пойдет, полагаю. Неожиданным, но приятным эффектом избранного и подхода, по правде сказать, я сам был согласен со многими идеями, того же баланса, стала капающая белая карма. Тем более, я и исцелениями занимался, и всякое такое. В общем, всего через 3 дня, местных, но примерно той же продолжительности, что и земные, я обнаружил, что являюсь главой не просто секты, а вполне официальной церкви Нового Откровения, с приходом в несколько тысяч верующих, и это число быстро росло. Блин, отправляясь на это задание, я ожидал, что через 3 дня еще только буду начинать работу. Кто бы мог подумать, что способность творить чудеса настолько помогает в создании своей церкви. Сарказм, конечно, но очень умеренный. Это было действительно неожиданно быстро. Впрочем, даже так это было действительно лишь началом. Нам нужна была вся планета, и не только она. Первым проблемным этапом, по оценке небесной сети, должно стать противостояние с официальными религиями. Помощь администрации в получении статуса официальной местнопризнанной церкви помогает, но для официальных религий мы, вернее я, наглый выскочка, с которым можно и нужно бороться всеми способами, а способов у них должно быть достаточно. Действую я не так быстро и нагло, было бы проще, но и посчитал, что скорость окупает проблемы, видимо. Или, скорее, что расширять влияние с нормальной скоростью не имеет смысла. В конце концов, смутные времена пандиректората тоже не продлятся вечно, а с их окончанием, даже если война еще не начнется, закроется окно возможности. Даже так мне было предпочтительно избегать чего-то слишком уж выделяющегося. Пандиректорату нет дела до происходящего на провинциальной планетке, пока она выплачивает свои налоги, и так оно и должно пока что оставаться. Собственно, даже если удастся полностью взять планету под контроль, мне сложно было такое представить, но ангел был уверен в успехе, мы исправно продолжим платить налоги. Что нужно будет ограничить и подредактировать, так это информацию о новом культе и его реальном влиянии, что должно быть вполне выполнимо, учитывая ограниченность космической связи и сомнительную компетентность планетарного губернатора. В настоящий момент наша церковь имела существенное влияние в маленьком городке. Следующим шагом было, собрав пожертвования и оставив кого-то управлять представительством церкви, вероятнее всего, кто-то из сменивших веру священников, направиться в столицу региона. И там, чтобы не терять инициативу, бросить вызов официальным церквям, при поддержке достаточного количества верующих. Тут был еще и риск раньше времени привлечь внимание планетарного губернатора. К счастью, ему было плевать на почти все, кроме денег, выпивки и скачек местного аналога лошадей, которые во время забегов еще и норовят подраться. Ну, еще он временами ездил на охоту. В любом случае, Скайнет планировал, что он пока что не в игре, но если все же решит отправить депешу, курьерский корабль должен будет исчезнуть. Об устройстве для космических СМСОК тоже позаботились, хотя им вообще пользуются редко, дешевле послать курьера, так что это для крайних случаев. Хух, а вот конфедерация на связи не экономит. Еще одной проблемой была моя внешность. Будь я просто ксеносом неизвестного вида, это ладно. Проблема в том, что судя по достопамятной игре, контакты с людьми таки были, и о них, нас, то бишь, знают. И соответственно знают, что мы не входим в состав пандиректората, а это уже выходит совсем другая история. Магия ДД в принципе способна решить эту проблему, но мне соответствующие заклинания были недоступны. Однако алхимия позволяла создавать чудесную косметику. Буквально, блин, чудесную. В итоге я выглядел таки как ксенос, но не как человек. Скорее, как нечто среднее между эльфом, человеком и местным. Косметическая глина даже форму ушей изменила. Пожертвований, на самом деле, у меня было не так много. Выжимать деньги из верующих целей не стояло, но достаточно, чтобы объяснить наличие нужных сумм. Приобретение здания для храма, затем реклама его и конгресса религий, организация оного конгресса. Для всего этого еще и пришлось полагаться на местных, что несколько замедлило прогресс. Конгресс был по сути брошенный местным церквям перчаткой, вызовом на дуэль. Очевидно, это спровоцирует их враждебность, но на короткую перспективу выгодно в любом случае. Привлекает внимание народа, даже негативно и полезно, его будет возможно развернуть на 180 градусов действиями, если церкви-соперники будут участвовать на конгрессе, с помощью ИИ чудес их можно будет побить, фигурально, если нет, выставить как трусов, понимающих свою слабость. А пока все это готовилось, и сочетание проповедей и чудес продолжало увеличивать количество сторонников, у меня образовалось 5 десятков кармы, меньше, чем я мог бы заработать, если бы не отправился на эту планету, но куда больше, чем я ожидал, честно говоря. Артефакт понацелен, масс ефицт, доступно в хранилище. Серьезно, чем дальше, тем больше у меня впечатление, что гача то ли подтрунивает надо мной, то ли на что-то намекает. Лечилка, блин, целебное зелье, только из космофантастики, выпало после того, как я оказался в космофантастике и научился делать аналоги сам. Ну, вероятно, я могу его отдать на анализ и запатентовать. Особые способности, иммунитет к смене пола. Применяется немедленно. Хух, это. Я на секунду задумался и осознал, что полезно. Серьезно. С моей жизнью такое точно лучше иметь. Всякое возможно. Призыв генерик Адильрейд, Elemental Gelade. Доступно в хранилище. Еще один генерик персонаж. Хух. Девушка магическое оружие, превращающееся. Нет тех проблем, что есть с Риватейл, и смысл призвать есть, но точно не сейчас. Когда разберусь с текущим и вернусь на территорию конфедерации, вполне себе стоит призвать. Хоть договориться о сотрудничестве, хоть просто устроить жить, меня устроит любой вариант. А в лаборатории будет еще один повод побиться головой о стену. Хе. Заклинание создания дубля. Понедельник начинается в субботу. Доступно немедленно, неожиданно. Способность создавать копию себя и поручать ей не слишком сложные задания, очевидно, полезна. Куда менее полезна, чем мне казалось. Для осознания этого даже не понадобилось использовать новое заклинание, и да, оно было мне вполне доступно, не требуя контроля над маной. Оно скорее позволяло контролировать чудо, законы мироздания, истинное волшебство. В любом случае, проблема была в том, что это не игровое заклинание с фиксированным эффектом. Это навык, сравнимый по сложности с подготовкой ДДшного заклинания четвертого, а то и пятого круга. В отличие от оных, создание дубля не требовало точности, близкой к идеальной, у него собственно и не было четкой фиксированной структуры, маг каждый раз вносит в заклинание изменения в зависимости от требуемых характеристик своего двойника, который может быть и не таким уж двойником. Проблема в том, что от качества исполнения зависит качество результата. На моем уровне получится уродливая хрень, которая вероятно даже не сможет говорить, и развалится через пару минут. Нужна практика, и я ей займусь. Но пока что это заклинание мне вряд ли чем-то поможет. Вот в перспективе, да, призыв Минк, Драгон Халф, доступно в хранилище. Девушка-полудракон, симпатичная, очень сильная, не очень умная, фанатка певца-охотника на драконов. Хорошая кандидатура на пополнение команды в мире фэнтези. Стоит призвать вместе с Адильрейд, прояснить отношения и не захламлять хранилище. Я даже не могу сказать, хорошая это была крутка или плохая. Пожалуй, перспективная. Вероятно, можно сказать, что три церкви поступили умно. Они не проигнорировали Конгресс, но и не стали участвовать в нем официально, придавая мероприятию официальности, а церкви баланса, значимости. Вместо этого от всех трех представителей присутствовали частным порядком. Керны, самая маленькая из трех мировых религий, удивительно, что они выбились в этот статус и остаются в нем. Самые агрессивные, со своим религиозно-полицейским орденом, но при этом, вероятно, наименее опасные для меня, ибо меч наш направлен не против веры, а против поступков. Понятное дело, официальная позиция и реальные действия – это разные, но без веских обоснований действовать против моей церкви напрямую они не могут, паства не поймет. С ними даже есть шанс на объединение, у них есть свои умеренные, чья доктрина не противоречит доктрине церкви баланса. Санахи – церковь, имеющая наибольшую господдержку. Еще бы, не сопротивляйтесь, любимая доктрина большинства правителей, за исключением случаев вторжения других государств, но цивилизацию Гаркнов уже завоевал пандиректорат, установив единое правительство, так что, да, санахи были самыми влиятельными. Их позиция и изрядное количество власти делали их опасными, но они же делали самоуверенными, а учитывая, как мало прошло времени с момента появления церкви баланса, и то, что вряд ли их руководство будет верить в реальность чудес, вероятно, сразу давить всерьез они не станут, тем более нарушать законы. А официальное признание у меня таки есть. Вот от алонгов можно ожидать чего угодно. Если две предыдущие религии на самом деле были изрядно далеки от того, что я мог вспомнить о земных религиях, то вот эти напоминали буддистов, и их официальная отстраненность от мира не мешала им, ну, скажем так, если у кернов есть свой полицейско-боевой орден и куча их верующих в официальных полицейских структурах, просто потому, что эта работа совпадает с доктриной веры и взглядами на жизнь, то про алонгов куча неподтвержденных слухов о тайных ячейках убийц и шпионов. Они рассматривают смерть как нечто нейтральное, один из шагов в цепочке перерождений, так что убийство у них, как бы это сказать, ну, примерно как у меня с гачей, накладывает на душу груз, но не является чем-то неприемлемым. Просто одна из форм отягощения, которая может быть даже благом хоть для жертвы, хоть для окружающих. Если убить грешника прежде чем он успеет нагрешить, это благо для него, и сделает легче его следующую жизнь. Так что очень вероятно, что свои ордена убийц у них таки есть, но все же к таким методам они прибегают редко. Моей задачей было пообщаться с представителями, позволив ангелу проанализировать их и подобрать нужную линию поведения. Вообще, процессорная мощность моего и помощника была куда выше стандартного, за счет стоящего в подсобке сервера, к которому он был подключен. Роль довольно пассивная, всего лишь выступать голосом и творцом чудес, но меня это устраивало. Такое сочетание действительно наиболее эффективно, скорость продвижения говорит за себя. Хотя кто-то мог бы сказать, что это проявление власти машин над людьми. Безусловно, зло необходимо уничтожать, слабость лишь провоцирует его, согласился я. К сожалению, мир не идеален, и временами ставит выбор. Самое очевидное – броситься на врага, что не по силам, и погибнуть, или скрепив сердце отступить, чтобы бороться с меньшим злом. Оба выбора могут быть верными, вот в чем проблема. Бросившись на сильного врага и погибнув, не идешь на компромисс с принципами, но упускаешь возможность принести благо, сразив меньшее зло. Не сопротивляясь большому злу и уйдя на поиски меньшего, позволяешь ему расти еще больше. И каков же ваш ответ в таком случае? Осведомился монах, сложно подобрать аналогию. Священнослужитель, тоже неверно, он на самом деле служит не столько некоему божеству, сколько идее справедливости и закона, причем именно вместе. Разум, единство и, разумеется, баланс, ответил я. Это непростой ответ, но в таких вещах не бывает простых, пути души сложны. Разум, чтобы оценить зло, его угрозу, свои силы и возможное развитие. Единство – то, что позволяет собрать сил для низвержения зла, когда не хватает своих. Баланс, не думаю, что это нуждается в пояснениях. Слова хорошие, идеи здравые, согласился, ну пусть все-таки будет монах. Но как вы и сказали, пути душ сложны, и немало тех, что стремление к благу и разум используют во зло. Разумеется, согласился я, все сущее, инструменты, что могут быть использованы так или иначе. Пасть во зло куда проще, чем возвышаться к благу, это общеизвестно. а скрывать тьму за белыми покровами – очень популярный подход. Я на секунду задумался, побарабанив по браслету. К сожалению, мысленно общаться с ИИ без импланта невозможно, а на такую операцию я идти не хотел. Приходилось выкручиваться через подобные методы. Но, если позволите, я могу передать вам маленький дар, который вы, возможно, сочтете полезным. Ничего материального, я поднял руку, просто благословение. Благословение? Скептически переспросил мой собеседник. По оценке и личному анализу, и поиску в сети, старый полицейский, с начавшей выцветать шерстью на руках, зовут Кенир Карах, вроде бы. За произношение не поручусь. Я кивнул. Ваша вера же не возражает против благословения от сторонников других церквей? Нет, но я впервые вижу такое отношение, как у вас. Если вы согласны, то поймете его, сообщил я. Пару секунд старый коп изучающе смотрел на меня, затем кивнул. Полагаю, благословения никому не вредили даже в мифах Ну, за исключением Игнаса. Получил от богов благословение удачи, в итоге был разорван на части желающими получить себе долю этой удачи, сообщил ангел. Нет, хмыкнул я, это не тот случай. Да будет так. Я поднял руку, налагая обнаружение зла на Гаркна. Секунда, другая, и его глаза расширились. Он провел взглядом по довольно немногочисленным посетителям конгресса, задерживая его то на одном, то на другом, затем перевел на меня. Баланс, одним словом пояснил я, уже зная, что сам я в дарованном заклинанием восприятии выгляжу, воспринимаюсь, совершенно обычно. Что, к слову, довольно странно, разве не должен восприниматься как экстрапланарное существо? Эффект продлится 3 часа, продолжил я, предугадывая следующий вопрос. Что до точности, думаю, у вас есть возможности проверить за это время. Если пожелаете, мы сможем продолжить беседу. Не уверен, можно ли считать беседу со старым копом продуктивной. Даже ангел полагал, что нужно подождать и оценить позже, но двое других. Только что не было прямого конфликта. Но свое отношение оба священнослужителя высказывали вполне прозрачно, в духе «нам здесь вас таких не надо», «лучше сворачивайте лавочку по здорову сами». Вполне приемлемый вариант развития событий. Были среди посетителей и несколько представителей сект. Некоторые самоидентифицировались открыто, кого-то опознавал ангел. Нашелся и провокатор. Ввалился в помещение со стонами и сраной на руке, не опасной, но показательно глубокой и кровавой, и просьбой о чудесном исцелении. Грубая работа, конечно, но нельзя отрицать, что с точки зрения организаторов церковь баланса сама нарывалась, распространяя слухи о чудесных исцелениях. Увы и ах, но они не были фальшивыми. Не знаю, уверовал ли ошеломленный провокатор, но от журналистов я сцену чуда закрыл. К счастью, они и не сосредотачивались на ране, им было важно показать саму невозможность чудесного исцеления. В итоге у них все еще останется возможность говорить о каком-то трюке, вероятно, и провокатора запишут в соучастники, особенно если он таки уверовал. В этом случае нужно будет, чтобы он дал интервью об организаторах провокаций, и событие не поднимет слишком уж большую шумиху. На самом деле, основываясь мое исцеление на именно магии, и можно было бы продемонстрировать чудо. Однако я использовал чудесную мазь, и это могут заметить, а там уже будут свои сложности. Пока не стоит. В общем и целом, первый день конгресса прошел полностью ожидаемо, а я задумался об одной глупой на самом деле идее, но которую проверить несложно, и вреда никакого ну, не должно быть, да точно не должно. Я хотел попытаться, ну, добавить толику силы пирамидки несистемными методами. Какие у меня есть источники сверхъестественной энергии, легко усваиваемой реципиентом? Магия крови должна бы быть способна на что-то такое, но у меня не хватало для этого то ли знаний, то ли навыка, то ли сил. Хлыст молнии очевидно не та энергия, ей разве что повредит что-то. Геомантия и алхимия цельнометаллического слишком грубая сила. Возможно, использование методов цельнометаллического и способно в теории на нужное деяние, но необходим правильный конвертер круг преобразования, а их разработка – это в том мире настоящая фундаментальная наука, которая мне ну вот совсем не по силам. Алхимия от Илье, котловая, на это точно способна. Она способна на все, но по всем моим ощущениям такое достижение мне не по способностям, как минимум в ближайшее время, да и материалов нужных совсем нет. Ну, на самом деле не совсем. И вот как раз это не совсем и навело меня на мысль. Концентрат жизни, который я использую в качестве лечилки, это не совсем магия, не мана по крайней мере, но пирамидки и не факт, что работают на мане. Понятия не имею, как и на чем они работают, но знаю, что концентрат жизни легко поглощается тем, что в нем нуждается, так что если пирамидкам не хватает энергии, ну, а вдруг сработает, ничего же не теряю, максимум порцию мази. И, собственно, если ее потеряю, значит, принцип рабочий, нужно просто больше энергии. В общем, я нанес на пирамидку толику прозрачной субстанции неопределимого цвета и подождал. Хм, мне кажется, или что-то ощущаю духовностью, очень смутно, едва-едва. Я наклонился к артефакту, едва не вжимаясь в него лбом. Что-то чувствую, или кажется, блин, духовность очень уж низкая. Мазь вся на месте, но что будет, если попробовать активировать? Я положил пальцы на стороны пирамидки и сжал. Вот сейчас духовность реагировала четко. Даже с моей неразвитостью сложно спутать это подавляющее, пусть и не тяжелое, ощущение божественной силы Истлы. «Здравствуйте», — произнес я, поклонившись в сторону жрицы. Огляделся и обнаружил перед собой, напротив статуи богини, вся свою команду в полном составе. В относительно небольшом помещении было тесновато. «Рад вас снова видеть. Могу я узнать, что произошло в мое отсутствие?» 15. «В мое отсутствие команда не распалась, это уже неплохо. Я не придаю себе излишнюю значимость, но причин держаться вместе без меня у них имелось меньше, особенно у Шари, так что было такое опасение. И, стоит признать, приятно, что оно не оправдалось. Приятно видеть, что нечто созданное тобой не такое уж хлипкое. Вторым важным моментом было время. Вообще, не так просто учитывать ход времени на разных планетах гипотетически разных вселенных, но и не то, чтобы сложно. В Эльнсе за мое отсутствие здесь прошло примерно в полтора раза меньше времени, чем натикало на часах Арбмента, не то, чтобы они тикали. За это время, ну, произошедший в святилище теракт по большей мере удалось сохранить в тайне, но мой команда, ввиду моей вовлеченности, о произошедшем знала. Однако это знание ограничивалось минимумом информации. Произошло ЧП, и опасную зону сбросили в искажение времени-пространства. Ваш человек был там, где и когда он сейчас, неизвестно. Что показало расследование, и идет ли оно вообще, неизвестно. Зе, однако, заверила, что я жив. Полагаю, через оберег богиня, а то и сами жрицы, могли отследить хотя бы это. Я машинально потер шею. Ну а раз жив, можно попытаться что-то сделать, если есть такое желание. Оно, не знаю, стоит ли тут говорить, как ни странно, было. Идеи, тоже, в том же направлении, что мои. Есть пирамидка. Вторая, у меня. Если не воспользовался, при том, что жив, значит, что-то мешает. Скорее всего, не хватает силы артефакта, а значит, нужно как-то усилить. Обращаться к магам, рискованно, очень уж велика вероятность того, что наложат лапы на ценный артефакт, особенно учитывая их отношение с выкидыванием непричастных неведомо куда. А вот с церковью отношения неплохие, и попытаться можно. Ребята с девчатами и попытались, и, вот, успешно. Все это было, конечно, хорошо, однако имелась и проблемка. Благословение усиления, которое использовали в храме, и которое обошлось недешево по деньгам, между прочим, оно, ну, временное. Не в том плане, что у него есть таймер, как у той же магии поддержки ДД, просто, условно, оно вкладывает некий резерв божественной силы, истощающийся при каждом применении, и решительно непонятно, на что его хватит в данном случае. Может, на один раз, может, на десяток. Вроде бы духовность еще ощущала некий избыток, но я даже не мог быть в этом уверен. А у меня дела на той стороне в процессе. Обязательства и ответственность, да и просто, дело-то важное. Ладно, варианты есть, и даже не один. Но сперва, пожалуй, понятно. Спасибо, ребята и девчата. Мои похождения выдались довольно занятными. Начну с того экзамена. У церкви Этлысаленсе было две публичных лечебницы, благодаря которым они сочетали благотворительность с целительской практикой жриц, ну, и паладинов, но у тех целительство было коротким необязательным курсом, а жрицы Истлы все обязаны владеть хотя бы основами исцеления. Договориться о помощи там было несложно, после того, как Зея засвидетельствовала, что не ощущает в концентрате жизни ни капли чего-то некромантического. Она хмурилась при изучении мази, так что я уже почти решил, что с этим вариантом облом. Однако дело было не в этом. «Это чистый концентрат жизни», — наконец, произнесла она, — «буквально чистый, дистиллированный, без каких-либо вторичных тонов. Это не должно быть возможно, жизнь всегда сопровождается чем-то, свет, природа, реже кровь или вода, но всегда есть что-то, откуда. Она остановилась и вздохнула. Ну, ладно, полагаю, вы продолжите демонстрировать странные вещи. Что до вашего вопроса, это можно применять, хотя я бы рекомендовала с осторожностью, поскольку неизвестны эффекты применения подобного в большом количестве. В общем, вскоре я оказался в местной больнице, занимаясь травмированными. Я, конечно, ни разу не медик, но нанести шприцем на рану гель сможет даже идиот, а в Ильнсе не требуется медицинское образование, чтобы работать в больнице. Хочу сделать благое дело, и у меня есть для этого возможность, этого достаточно. Ожоги, открытые раны, ушибы, со всем таким моя лечилка справлялась в лед. У меня ее было не то, чтобы прямо много, но я указал своей команде закупить у мясников свежих костей, так что запасы можно будет пополнить. Главное, не сорвать горло словами силы, да и кто знает, возможно, есть и другая плата за их применение много раз подряд. Плата, не плата, но ограничения очевидно были. Подозреваю, в других условиях подобный фарм кармы был бы урезан, если не сведен в ноль, и хорошо, если не минус, тем фактом, что это по сути проявление алчности. Однако сейчас моей целью был отнюдь не сбор бонусов гачи, мне была нужна конкретно карта усиления, чтобы выполнить обязательства и помочь таки с предотвращением войны. Элемент алчности, впрочем, все же сохранялся, так что хотя белая карма шла, но вместе с ней таки поступала и черная. Ну, не стану себе лгать, это честно. И все же, несмотря на мои не совсем чистые намерения, количество белой кармы превышало количество черной. К сожалению, в обеих лечебницах попросту закончились пациенты, прежде чем я смог набрать действительно большое количество кармы. Ну вот, стоило пожалеть о таком, и огреб черный. Не, я так-то только за, если народ выздоравливает, но у меня же свои проблемы имеются, тоже затрагивающие кучу народа. И жаль, что имеющиеся лечилки практически бесполезны в случае болезней, да и с тяжелыми ранениями эффективность ограничена. Жрица была права, в конфедерации установили, что высокая дозировка за короткий срок несет риск возникновения рака. Чистая жизнь не так безобидна, как можно подумать. И все же, 6 десятков кармы за такой срок, это мой рекорд. Святой Рандоми, даруй мне карту усиления, или что-то еще подходящее. Заклинание воскрешения, Талтос убийца, применяется немедленно. Я какое-то время молча смотрел на выпавшие, особенно на его описание. Магия воскрешения в фэнтези, большая редкость. Обычно это большая редкость, запретная магия, требует огромную цену, имеет серьезные изъяны, или вовсе не существует. В данном случае, заклинание сложное, но не являющееся чем-то необычным, дорого, но общедоступно. Работает не гарантированно, но с высокой вероятностью, без негативных эффектов, необходимости в куче жертв, или еще чего-то такого. Однако оно все еще требовало магическую энергию, способную взаимодействовать с душами, и высокий контроль над оной. Сильно подозреваю, что даже будь у меня мана, вероятность успеха в моем исполнении была бы весьма невысокой. Не знаю, процентов 20-30, но главное, принцип. Я, блин, знаю принцип рабочего заклинания воскрешения, который могу продать. Только после этого как бы меня самого не понадобилось воскрешать. Возможно, я параною, но очень уж это значимое знание. Но главное все же другое, пожалуй, компонент работы с душой. Это один из компонентов, необходимых для самовзятого мной большого квеста по возвращению Эмилю человеческого тела. Дорога впереди длинная, конца не видно, но сама дорога уже есть. И это, честно, радует. Да и вообще, человечество всегда мечтало о победе над смертью. Я получил инструмент для этого. Я против воли ощутил, что улыбаюсь. Особые способности доступ к форуму Союза Героев. Уже доступно, производится замена, карта усиления. Доступно в хранилище. Yes. Я сделал победный жест рукой. Родненькая, тебя-то мне и нужно. Лишь бы ее хватило. Особые способности навык механики, Визардры 8. Применяется немедленно. ХМ. Это, как бы сказать, навык безумного ученого, пожалуй. Способность мастерить из разного хлама абсурдную хрень с практически магическими эффектами. Хорошее дополнение к моей котловой алхимии, но нужно будет тестировать и изучать. Полагаю, уровень возможностей будет очень невысокий, но все равно, полезно однозначно. Тем более, полезное мирное ремесло. все больше возможностей поддерживать команду из безопасной мастерской. Школа магии алхимия, Визардры 8, применяется немедленно. Очередной случай, когда возникает впечатление, что Гачана что-то намекает, но решительно непонятно, на что именно. В любом случае, алхимия, которую я получил, это именно школа магии, основанная не просто на мане, а на аж 6 ее видах, вернее, доставшаяся мне версия использует 5 видов, хотя в комплекс входило и знание о том, что это именно с моей версией так. На других планетах имеются несколько иные формы. Угу, на родине этой магии вполне себе мультипланетные цивилизации. Впрочем, это магическое знание было не совсем бесполезным. Хотя заклинания, довольно обширный список стоит заметить, я использовать не мог, но в комплекс теоретических знаний входило и раздел о смешивании зелий, без использования маны, и даже основы зельеварения из подручных материалов, но там все же требовались способности манипуляции маной. Все же попробую при случае. Артефакт и значок поддерживаемого энергоклинка, World Yen's with You, доступно в хранилище. Обычный значок, прикалываемый на одежду, но не совсем. В своем мире он служил фокусным предметом для пси-способностей, используемых духами, даже такие формы псионики бывают. Понятия не имею, смогу ли я его использовать, несмотря на наличие пси-способностей, но это проверю потом. Даже если не смогу, небольшая потеря, ближний бой, не мое, а карта усиления уже есть. Школа магии, арканная магия, один круг, ДД, применяется немедленно. Жаль, что все мои выпавшие варианты магии ДД идут отдельно, отдельно усиливаясь, но жаловаться все равно не собираюсь. На первом круге есть полезные заклинания. О, это еще и добавило слот. Вообще отлично. И, не откладывая, карта усиления уходит в зал. В смысле, в пирамидку. Ну, не подведи, Юб. Сработало, туда и обратно. Вообще, если бы мне не повезло с картой, или ее было бы недостаточно, у меня был альтернативный вариант. От конфедерации я получил достаточно средств на непредвиденные случаи, в виде драгоценных металлов и самоцветов в том числе. Если что, я сделал бы хорошие пожертвования церкви и надеялся, что это сработает снова. Однако постоянное усиление куда надежнее, пусть и дороже по сути. Карту усиления за деньги не купишь, хотя милостыня и благотворительность все еще вариант. Донат, да уж. Вновь вернувшись на Гарк, я в первую очередь проверил ход времени и обнаружил тот же коэффициент, 1,5 раза, однако не в ту сторону. Пока я в прошлый раз задержался в этой условно-вселенной, в Эленсе прошло в 1,5 раза меньше времени. Но когда я находился в Эленсе и вернулся сюда, здесь прошло опять-таки в 1,5 раза меньше времени. Странно. Впрочем, что я знаю о времени, вообще, и особенно о его ходе при подобных перемещениях, буду просто радоваться. Мне это только на пользу. В 1,5 раза больше времени, но в 2 раза больше дела и ответственности. А что поделать, я не могу назвать себя человеком многих достоинств, но одним не то, чтобы горжусь, но отношусь к этому очень серьезно. Всегда стараюсь выполнять обещания, и если уж взялся за работу, доводить ее до конца. Или это 2, ну, неважно. В первую очередь было необходимо закончить конференцию, и после этого образуется не то, чтобы свободное время, но больше свободы возможностей. Главное, чтобы не было новых ЧП. Слава всем богам, богоравным, карме и святому рандомию. Пронесло. Второй день конференции был несколько более людным, и журналистов добавилось, что вы скажете о вчерашнем происшествии. Продолжайте наблюдать, и вы поймете, насколько это было обыденно, но ЧП все-таки не было. Даже ожидаемая кампания в прессе про очевидное мошенничество была вяленькой. Хотя, возможно, еще раскрутит, провокатора нужно будет все же найти. В общем, разобравшись с этой актуальной задачей, я забрал сервер Ангела и с чистой совестью вернулся в Эленс. Немного поэкспериментировал со значком, есть некий отклик, но нормально воспользоваться пока не получается, и с чувством исполненной части долгой чистой совестью лег спать. Завтра еще короткий визит в лечебницу, и займусь алхимией с механикой. Ну, таковы были планы. Столкнувшиеся со стеной рыцари из 3 персон, перегородившие мне путь, властью комиссии особого времени, вы арестованы, басовито сообщил один из них. Оглядевшись, я обнаружил, что с другой стороны тоже эти воители в сияющих доспехах и скрывающих лица шлемах. Откровенно говоря, доспехи были слишком уж блестящими, словно ими вовсе не пользуются, но я ощущал толику магии. Да и вообще, многовато народу, даже если это все и никто не остается вне поля зрения. Попытка сопротивления будет считаться признанием вины и станет основанием для казни на месте. Что за хрень? Кто вы вообще такие? Нахмурившись, спросил я. Я не знаю никакую комиссию особого времени, но имею основания полагать в вас агентов владыки демонов, учитывая, что вред я причинял только ему. Я еще говорил, но уже прикидывал расклад и свои действия. У меня в персональном пространстве еще один бронекороб, в котором можно получить время на касты, и пара боевых роботов. Но, черт, устраивать сражение в городе, кем бы эти типы на самом деле ни были, однозначно плохой вариант. Даже если смогу победить, что не факт, чую еще большие проблемы. Комиссия особого времени, временная организация, созданная на время возрождения владыки демонов для борьбы с ним и его агентами, в принадлежности к которым вы и обвиняетесь, сообщил все тот же рыцарь после секундной паузы. Это была довольно долгая и напряженная секунда, но давшая мне возможность определить, да, эти шестеро не единственные. Не считая народ в соседних домах, есть еще как минимум двое, чье напряженное внимание направлено на меня. Конкретнее, вы обвиняетесь в участии в организации происшествия в святилище магии, связях с владыкой демонов, незаконном малефициуме и некромантии. Чё? Рыцарь определенно вздохнул и извлек из сумки на поясе свиток. Позволил его нижней части упасть, разматываясь и демонстрируя набор чернильных и сургучных печатей. Я постучал пальцем по своей ноге. Я не местный и не разбираюсь в местной юриспруденции, однако обладаю долей статусов церкви и гильдии авантюристов, произнес я. Так что прежде чем уступать требованиям подозрительных личностей, даже показывающих своих лиц, кто вас знает, вы вовсе можете быть демоническими видами, или даже нежитью, я требую возможности пообщаться с Зеодиграк, Фрейрой Кимхе, или по крайней мере с представителем гильдии. Как минимум правом на консультацию от гильдии вы пренебречь не можете, какой бы особой ни была ваша комиссия. Рыцарь молча кивнул. Фигуральная стена металла расступилась, и я увидел знакомое лицо. Один из клерков гильдии. К сожалению, арест был вполне законным. Ну, или скорее задержание, но в местной юридической системе разницы вроде бы нет. Вся эта ситуация откровенно воняла. Клерк гильдии не был фонтаном информации, но все же, помимо подтверждения подлинности комиссии, немного пояснил, что она из себя представляет. Изначально, способ хотя бы временно уладить разногласия в королевстве на период внешней угрозы, когда возвращается ВД, святилище магии, основные религии, король, ряд аристократических родов и основные гильдии, все они имели своих представителей в комиссии, вносили свой вклад и имели право голоса. На общие взносы создавались и поддерживались особые силы комиссии, не только рыцари, но и маги, и жрецы, да все, в общем-то. Большая часть сил поступали в состав армии королевства, но часть оставались именно силами комиссии, исполняющими роль внутренней безопасности, инквизиции, то и другое, и еще резерв на случай ЧП вроде призыва демона в городе. Угу, с чем они не справились, как должны были. В любом случае, все это было активно во время появления ВД, а между ними сохранялся лишь некий костяк организации. По большей части это были люди парочки аристократических родов, которые за счет адиктаков обеспечивали себе дополнительно к позволенному набор маленьких, но элитных сил с пусть урезанными в мирные времена, но все же правами на расследование, задержание и всякое такое. А когда структура снова создавалась на основе этих сил, аристократы уже имели на нее повышенное влияние. Я не то, чтобы был в реальном конфликте с аристократией Эллинса, но возможно, что это только я так считаю. Меня молча проводили в сторону святилища. Это несколько успокаивало. Будь целью какой-то каземат, ну, я нервничал бы куда больше. С другой стороны, со святилищем тоже не радужно. Исчезнуть меня, чтобы на халяву заполучить засвеченные знания? Почему нет? К счастью, я подстраховался. Даже если клерк гильдии не передаст мое сообщение по адресам, у меня имелись средства коммуникации. Даже не коммуникаторы конфедерации. Да, я тупень, и не выдал их команде, поспешив разобраться с конференцией. Достаточно было гримуара Эмиля. Дальность их телепатического общения невелика, но ее хватило. Оставалось надеяться, что жрица меня не подведет. Вполне может статься, что Изая и ее наставница решат дистанцироваться, если ситуация достаточно проблемная. Удача все еще была со мной, по крайней мере в этом. Я полагаю, что вы стали жертвой своего успеха, сообщила Зея. Небольшой белый куб комнаты, где меня заперли, давил морально и на духовность. Еще и гримуар заставил поволноваться, когда перестал откликаться и шевелиться, но подавляющая печать на помещении ему все же не повредила, лишь подавила. Внутри персонального пространства он все еще не мог шевелиться, но хотя бы был в состоянии общаться, чем изрядно успокоил. Все же, появление знакомого лица жрицы, и особенно ее всегдашнее спокойствие позволило вернуть часть самообладания.